Глава первая. Лешак до хруста сжал пальцы на рукояти ножа. Если бы это было вражеское горло, сейчас раздался бы предсмертный хрип. Но это было безответное оружие. Оно послушно впивалось в руку, готовое защищать и нападать. Еще там, в предгорьях, старый Бирюк отучил их с Михой злиться попусту. «Когда ты выходишь из себя, — говорил он, — враг поселяется в твоем сознании и творит там, что пожелает. Ты не добиваешься ничего, лишь слепо исполняешь его волю». А сейчас и вовсе, на кого злиться? Он сам прозевал западню, доверился болтуну, сказителю, вот и влип. Так что злись только на себя. «Они хотят смерти моего отца», — повторил сконфуженный песнопевец, «и считают, что убить его должен именно ты». Лёха кивнул и отстранил этого жалкого Тиля. Верхним зрением он прекрасно видел затаившихся в засаде врагов. Пожалуй, таким опытным воинам, как Лешага и Бурым, не составило бы труда вырваться из окружения и скрыться в чащобе. И горе тем, кто попробует напасть на след. Как говаривал старый Бирюк, следы не опасны, в отличие от их хозяев. Но вот Лип, Марат и уж подавно женщины, выведенные из-за барьера, что делать с ними? Они как гири на ногах. Ладно, нет времени упиваться горечью ошибок, нужно их исправлять, пока есть шанс. Лил можно унести, вариант испробованный, а Марат в бою уже чего-то достоит. Лешага тяжело вздохнул. Нет, так нельзя. Он вдруг вспомнил услышанное где-то выражение. Не по-людски. Кажется, его как-то в разговоре обронил Щешуйчатый. Но вот сейчас Лёха чувствовал, что оставить всех этих изможденных, беззащитных бедолаг как раз и будет не по-людски. «Кто твой отец, Тиль? Почему людожоги хотят его смерти?» «Я сын Шархана, наместника Атила в горах, именуемых крышей мира и за ними, до самого южного предела». «Он что, тоже из этих?» Лёха брезгливо сморщился и кивнул в темноту. Туда, где поодаль от места стоянки, таилась засада. «Когда-то Атила видел в нем своего преемника», — почти с гордостью ответил Тиль. «Потом я взял в свой дом женщину иной веры, и властитель правоверных в наказание отослал моего отца от себя. Меня же и вовсе отдал на суд Эргеза. Как я уже сказал, у того в заложниках моя женщина и сын. Сейчас Атила мертв. Эргез захватил власть обманом и знает, что отец не пожелает склониться пред ним. Он не остановится перед тем, чтобы убить отца. Он пытался внушить, что верит мне, и я как наследник сменю отца после его смерти. Но тот, кто поверит этому порождению коварства, обманется. Самозванец за средним хребтом отлично понимает, что если соперника убьют кто-то из его слуг, это ему ничего не даст. Горы там высоки, перевалов немного, и они хорошо охраняются, так что перекрыть их легче легкого. А с гор на равнину нападать значительно проще, чем наоборот. Могучий Шерхан весьма посчитаем народом. Сын наместника запнулся под тяжелым взглядом Лешаги и тихо поправился людожогами. Леха молча кивнул. Ситуация начинала принимать более или менее ясные очертания. Уничтожить одного из предводителей этих злобных тварей после того, что они творили в землях дикого поля, было для него делом чести. Но идти как лошадь по воду глупее не придумаешь. Конечно, с крыши мира уйти им не дадут. Не для этого Эргес эту каверзу задумал, чтобы выпустить их живыми. Значит, нужно перехитрить врага, заставить его поверить в марево. Пусть уподобится щенку, который увлеченно ловит собственный хвост. Помнится, учитель говорил, врагу до последнего вдоха должно казаться, что он побеждает. Тогда ему незачем будет мешать вам делать свое дело. Хорошо. Лешага задумчиво кивнул. Кто тут еще из ваших? Караванчик Тимур. Никакой он не торговец. Он сотенный командир несокрушимых, личной стражи Атилы. Что ж, очень удачно. Удачно? В недоумении переспросил Тиль. Какая же это удача? Он зверь. Для него убить – высшее наслаждение. Он приведет нас к Эргезу, отрезал Леха. Вернее, приведет вражину к нам. А пока возвращайся на свое место и делай все точно, как я скажу. Выслушав наставление бывшего стража, Тиль склонил голову и, стараясь двигаться бесшумно, направился к неостывшей еще лежанке. Ученик старого Бирюка смотрел ему вслед, пытаясь ответить для себя на неотвязный точно стрекочущая поблизости сорока. Вопрос, можно ли доверять этому несчастному? В любом случае, как его учил старый Бирюк, если ситуация складывается не в твою пользу, нет смысла встраиваться в нее. Меняй ситуацию. Тимур проснулся от толчка под ребра. Он всегда спал чутко, а здесь, среди врагов, так и вовсе. Однако шагов он не слышал. Лешага сидел перед ним на корточках, точно его принесло по воздуху. «Вставай, только очень тихо». «Что такое?» – встрепенулся караванчик, принимая на себя ставшую уже привычной роль незадачливого торгаша. «Нас окружили». «Что?» – вся его фигура выражала растерянность и ужас. «Взяли в кольцо. Те, что были усиления. У людожогов тоже есть следопыты». Лешага смотрел на него внимательно, точно прощупывая, и Тимур, пожалуй, напрягся бы, но, сколько он знал светлого рыцаря, тот всегда глядел из-под лобья, словно подозревая каждого в злом умысле. «Но как же? Патроны есть? Немного. Хорошо, будешь стрелять одиночными. Мы должны прорваться. Давай побыстрее, сейчас выступаем». «А они?» Тимур, поднимаясь, кивнул в сторону хлопотавших возле костерка женщин. Те, похоже, не думали готовиться к ускоренному маршу. «Остаются здесь», – равнодушно бросил Лешага, перехватив уважительный взгляд караванчика. «За охрану мне платят, а им платить нечем. Вперед!» – коротко скомандовал он и, не оборачиваясь, устремился в лесную чащу. Тимур шел, привычно стараясь не хрустеть сухими ветками. Чуть впереди маячила фигура врага. Казалось, стоит скинуть автомат, нажать на спуск, и с ним будет покончено. Но тот зачем-то был нужен мудрому Дьоктангеру, нужен для великих дел, о которых ему и рассуждать не по чину. Вдали, по ходу их движения, захлопали выстрелы. Несколько одиночных и щедрая россыпь коротких очередей. «Что это?» – насторожился Тимур. «Буры расчищают дорогу», – буднично откликнулся Лешага. В этот миг выстрелы затрещали и позади. «Не останавливайся», – сухо бросил Леха, подгоняя спутника. «Это Лил с Маратом. Они прикрывают наш отход». Тимур вновь почтительно глянул на идущего рядом воина. «Похоже, Эргес, властитель правоверных, да удлинятся дни его и усладятся ночи, сделал правильный выбор. Этот человек все делает быстро и обстоятельно. А главное, не знает жалости ни к своим, ни к чужим». Они поднялись на небольшой пригорок. Отсюда хорошо был виден оставленный лагерь, тлеющий костерок и выведенные из-за периметра женщины, стремглав, улепетывающие от близких уже преследователей. «А где остальные?» – встревоженно спросил Тимур. «На местах». Ученик старого Бирюка ткнул пальцем в сторону, указывая караванчику его стрелковую позицию. «Твое место справа от дерева. Голову не высовывай, а то схлопочешь пулю». Тимур постарался сделать то, что от него требовалось. Неуклюже и медленно, как подобает новичку в ратном деле. Он прекрасно сознавал, что сейчас придется стрелять по своим. Но с одной стороны, попадать вовсе не обязательно, а с другой, Ньёктергер благоволил на любую кровь во исполнение его воли. «Стрелять по моей команде», – сказал, будто отчеканил Лешага. «Только одиночными. Три выстрела. Перебежка. Присмотри следующие позиции, но далеко не отрывайся. На бегу не останавливайся». Караванщик послушно кивнул, стараясь понять, на что он надеется. Заставить моих парней отступить, залечь, а самому уйти? Или хочет отвлечь их? Но что он станет делать дальше? Несокрушимый вновь кинул взгляд в сторону переполошенных женщин. Теперь они стояли на прогалине, словно приговоренные к расстрелу. Чуть сбоку, за толстым деревом, пряталась та самая старуха, которая почему-то была среди них главной. Выскочившие на опушку правоверные на мгновение застыли, силясь понять, что тут происходит. Этого мгновения было достаточно, чтобы неказистые одеяния, завязанные узлами на плечах, точно по команде упали на землю, демонстрируя обалдевшим воякам десятки обнаженных женских тел. Отвыкшие от подобной роскоши гвардейцы Эргеза остолбенели, невольно опустив автоматы. Тут-то сверху из флангов по ним плеснула огнем загодя выставленная засада. Те, кто выжил после первого залпа, метнулись обратно в лес. Вот-вот они будут в безопасности. Но вдруг на фланге отступающего в заросли отряда мелькнула крупная фигура Бурова. Тот мчался, не разбирая дороги, а вслед за ним неслись бойцы его, Тимура, сотни, дежурившие прежде с противоположной стороны. Бурый прыгнул вперед, ушел в кувырок, коротко выстрелил с колена, завалился на бок, перекатился, опять вскочил и снова выстрелил. Два трупа преследователей остались на месте, окрашивая в багряной цвет палую листву. Вслед ловкому стрелку яростным грохотом ударили автоматы правоверных. И тут Тимур сообразил, что происходит. Бурый упал на землю и огромной ящерицей стремительно пополз в сторону. Зато отряд, только что отступивший с прогалины, решив, что его атакуют во фланг, развернулся и, не разбираясь, открыл огонь по своим. В трескотне перестрелки тонули одиночные прицельные выстрелы Лешаги и Бурова, раз за разом обрывая чью-то жизнь. Караванчик заскрипел зубами, приподнялся, вскинул автомат, выцеливая медведеобразную верзилу. В конце концов, о нем Ургес ничего не говорил. А стало быть, вторая фаланга указательного пальца начала мягко вжиматься в стальной изгиб спускового крючка. Но за мгновение до выстрела, будто кто-то над самым ухом силой разорвал кусок брезента. Одна пуля пробила ему предплечье, другая ногу чуть выше колена. «Я ранен!» – взвыл караванчик. «Лежи!» Не отвлекаясь от прицельной стрельбы, скомандовал Лешага. «Тиль, перевяжи друга!» Лунная база Эндимион-Сити, центр управления полетами, друзья, знакомые, прожитые годы, все вдруг стерлось из памяти второго лейтенанта службы диспетчеров Кейтлин Кин. Будто кто-то по ошибке, нажав не на ту кнопку, остался лишь монитор, на котором высвечивался банальный в своем безразличии вопрос. Произвести запуск? Тонкий палец девушки замер над кнопкой «Пуск». Еще одно короткое движение, и старая лохань, как совсем недавно ее любимый называл вращающуюся на геостационарной орбите модульную платформу, Сунь-Дзи-Дзи, встрепенется, пробудится от летаргического сна. В хищном зевке распахнет она стальную пасть, и к земле, территориям, выбранным волей хрупкой девушки, устремится стратосферная пусковая установка с парой смертоносных небесных змеев, ядерных ракет воздух-земля. Два отравленных клыка, готовых вонзиться в планету, чтобы покарать мерзких убийц ее замечательного бесшабашного смельчака Теда, Тадеуша Сикорски. И пусть все горит огнем, и пусть все сгорит в огне. Лишь об одном она жалела в эту секунду, что своими глазами не сможет увидеть этот всепожирающий и ракочущий драконьим ревом пожар. Сердце, отдавая болью, резко бухало в грудной клетке, точно стараясь вытолкнуть застрявшую в пульсирующей живой плоти невидимую иглу. Раз, два. Палец ее прикоснулся к теплому пластику клавиши. Три. Монитор погас вмиг, без всякого предупреждения. Кейтлин, прикусив губу, еще раз нажала на кнопку, затем еще раз. Тьма, словно выплеснувшаяся из черноты потухшего монитора, заволокла ее рассудок и затуманила взор. Она колотила по клавише, будто это была дверь, за которой ее ждала свобода, отсутствие боли и покой. «Перестань!» – коротко и резко раздалось за ее спиной. Кейт очнулась, словно от удара, и суматошно оглянулась. «Кто это смеет без церемонов вторгаться в диспетчерскую кабину? Да еще посреди рабочего дня!» «Пойдем!» – потребовал голос. Она моментально узнала его. Не могла не узнать, как, впрочем, и любой в городе. Позади нее стоял Эдвард Нолан III, глава организационного комитета Эндимион-Сити, отец Эда Нолана-младшего, убитого на земле вместе с Тедом. «Пойдем», – настойчиво повторил глава лунного города. «А?» Второй лейтенант Кин указала на безжизненно темное окно монитора. Нолан, досадливо хмурясь, покачал головой. «Ты сегодня не заступала на вахту. Компьютер работал в дублирующем режиме, как тренажер. Я проверял тебя». Кейт неожиданно всхлипнула, понимая, что весь ее порыв, вся страсть и ненависть оказались лишь пустой игрой воображения, что вся жесточайшая борьба с собой, ночные терзания, выстраданная решимость рассматривались под микроскопом с ледяным безразличием, словно некий психологический курьез. Она вдруг почувствовала себя подопытным кроликом, заглянувшим в глаза биологу со скальпелем. От бессильной жалости к себе, от боли, скручивающей внутренности, она запрокинула лицо вверх, ощущая, как душит невесть откуда взявшийся в груди жгучий комок, как слезы подступают к глазам, но уже не в силах была удержать рыдания. «Остановить безрассудные выходки!» Эдвард Нолан подхватил ее под локоть и поднял с кресла. «Прекрати реветь! Ты что, ребенок, у которого отобрали игрушку? Ты офицер и должна нести ответственность за свои действия. Сама могла бы догадаться, любая операция с компьютером регистрируется на центральном пульте. если ты сохранила для себя какую-то информацию, а затем убрала ее из памяти машины, об этом появляется запись в каталоге. Во избежание ошибок и недоразумений это сообщение выделяется красным и требует к себе повышенного внимания. Ты же знаешь, как это работает. Ты вообще на что рассчитывала? Что мы не восстановим файл и не выясним, что именно ты скопировала? Кейтлин Кин уткнулась лицом в плечо Нолана. В отчаянии пыталась его оттолкнуть, физически не имея сил ответить. На что она надеялась? Что не успеют? Проморгают? Что ей повезет, и она сумеет отомстить убийцам Теда? А что будет потом? Будет ли вообще потом? Какая разница? Эту невысокую, зеленоглазую девушку глава лунной станции знал давно. Ее отец Стефан Кин в прежние времена был его личным флагштурманом, а последние годы преподавал астронавигатором в академии. «Кейти, давай ты сейчас возьмешь себя в руки. Перестанешь бить старшего по званию и достойно, как подобает офицеру, дойдешь до моего кабинета. А уж затем, пока не вернется самоконтроль, можешь скулить, пока не надоест. Но лучше сразу включи мозги и слушай, что я буду говорить». Кейтлин обожгло это – скулить. Но, пожалуй, оно же и вернуло к жизни. Она отпрянула и сквозь слезы ненависти уставилась на шефа. Лицо его было серым, как лунная пыль. Глаза валились и потускнели. Она шмыгнула носом, потерла щеки узкой ладошкой и послушно двинулась за Ноланом. Ей показалось странным, что по дороге никто из диспетчеров в пультовой даже не взглянул в ее сторону, как будто снять офицера с дежурства посреди рабочего дня вполне обычное дело. Неужели все уже знают о ее неудавшейся мести? Она шла, понурив голову, предчувствуя неотвратимое наказание. Бог весть какое, в своде законов Эдмион-Сити нигде не предусматривалась попытка расстрелять Землю ядерными ракетами. Она готова подчиниться любому решению. Вот только как теперь смотреть людям в глаза? Массивная плита двери кабинета отошла в сторону, пропуская хозяина и его поникшую спутницу. «Чай? Кофе?» Кейтлин не поднимала глаз, мотнула головой. «Ладно, тогда садись». Девушка повиновалась. Стараясь хоть немного сосредоточиться, она уцепилась взглядом за древний письменный прибор, бронзовую статуэтку неведомого ей силача, силящегося обрушить цепями две мраморные колонны. Нолан садиться не стал. Он вышагивал по кабинету, точно желал убедиться, что тот не стал меньше за прошлую ночь. «Я признаю свою вину», — отвела взгляд Кейтон, «понимая, что должна понести наказание». «И я понимаю», — оборвал ее хозяин кабинета. «За Теда хотела расквитаться», – жестко произнес он, то ли спрашивая, то ли утверждая. «Да». «Думаешь, тебе от такого злодеяния стало бы легче? Эти ракеты выжгли бы все живое в округе на десятки миль. А там, между прочим, обитают люди, ничем не навредившие экипажу Джеймса Хоукинса. И еще животные, которым и вовсе до наших бед нет дела. Ты едва не убила их всех одним махом. Ни за что, ни про что. И более того, еще много лет никто не смог бы селиться в этих землях. А те, кто по незнанию или по глупости выбрал бы для жизни эту выжженную пустошь, были бы обречены на гибель, мучительную и бессмысленную. А ты сидела бы здесь, и у тебя в душе ничего бы не шелохнулось. Ты даже не узнала бы, взорвались ракеты или от времени пришли в негодность. Даже этого утешения любого мстителя у тебя бы не было. Ты бы просто нажала кнопку. Если от этого действия тебе становится легче, я подарю тебе целую дюжину кнопок, нажимая все по очереди». Девушка молчала, сжав губы, внутренне готовая к расплате, но отнюдь не к покаянию. «Мой сын и его лучший друг и напарник Тадеуш Сикорский многое успели за краткий срок пребывания на Земле», продолжил Эдвард Нолан III. «Их экспедиция не была напрасной. У нас есть пробы воздуха, пробы грунта. Есть кое-какие познания о быте и нраве туземцев. Еще есть понимание того, что Земля нужна нам. Совершенно необходимо. Без нее нам тут не выжить. Ресурсы почв, завезенных на Луну, практически исчерпаны. Вода, очищенная после многократного использования, годится только для технических нужд. Теперь мы знаем, что там, куда опускался Джеймс Хоукинс, планета вполне пригодна для существования человека. Более того, нам известно, что там сейчас правит некий Эргес, расправившийся с убийцами наших пилотов. Вместе с ними был уничтожен гнусный изменник Аттила, некогда служивший». Нолан кивнул в сторону портрета, обаятельно улыбающегося мужчины средних лет в строгом деловом костюме, основателя экспедиции, основателя Эндимион Сити, спасителя человечества, Эдварда Нолана-старшего. По многим признакам можно предположить, что Эргес имеет немалый вес в тех землях и желает сотрудничать. Все это, все плоды экспедиции, по сути дела жизни моего Эда и твоего Теда, должно было пойти на смарку, чтобы как-то умерить твою боль. «Зачем же вы дали мне возможность нажать на кнопку?» – еле слышно выдавила Кейтлин. «Хотел увидеть, как далеко ты готова зайти». «Увидели?» «Да. И вполне доволен увиденным. Конечно, не тем, что ты в одно движение готова была уничтожить тысячи людей и, возможно, единственную обитаемую территорию на планете, а тем, что в достижении цели тебя не остановить. Я принял решение направить на Землю новое посольство, на этот раз прямо к Эргезу. В него войдет десантная группа, опытные бойцы, хорошо снаряженные, тренированные. Они будут вести разведку местности, определять боеспособность племен и возможность налаживания с ними дипломатических отношений. Однако, главную задачу я намерен возложить на тебя». «На меня?» – удивленно переспросила девушка, моргая заплаканными глазами. «Да, ты должна наиподробнейшим образом разобраться в ситуации, наладить отношения с Эргезом, а если не с ним, то с другим туземным лидером, которого можно поддержать и привлечь к сотрудничеству с нами. В перспективе он должен будет обеспечивать работу десанта, который займется обустройством земной базы. Ты станешь нашими глазами и ушами на планете. Зоркими глазами и чуткими ушами». «Но почему я?» Эдвард Нолан подошел к девушке и, смахнув с ее щеки скатывающуюся из-под приопухшего века предательскую слезинку. «Твой вид радует глаз, твой голос приятен для слуха. Ты вызываешь сочувствие и желание помочь, и не вызываешь подозрений. Но главное, Кейт...» Он тяжело вздохнул. «Ты готова идти до конца».